Огонь изнутри от Осириса. Словно тысяча солнц я сияю в тебе. Словно тысяча солнц твое сердце в огне. Мое сердце горит, как огонь изнутри, и любовью ведет по прямому пути. Сердце, ставшее Богом, живет жизнью Бога. Сердце, ставшее Богом, любит любовью Бога. Сердце, ставшее Богом, мыслит сознанием Бога. Это сердце творит силой намерения Бога.